Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение книги Откровения. Троица зла. Последние 3,5 года периода тяжкого времени представлены нам в книге Откровения с 13 по 19 главу. Это будет время величайшего злодеяния на земле. Люди будут поклоняться сатане, лжехристу, царю, который будет убит и оживет опять. Они ненавидят Бога и Божий народ, многие верующие умрут как мученики. Откровение 13 глава с 5 по 6 стих. «И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца. И отверст он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя его и жилище его и живущих на небе». Зверь и его поклонение доминирует пророческое действие в продолжении 42 месяцев. Зловещий характер этого человека описан во многих местах Священного Писания. В псалмах он представлен как кровожадный, обманчивый, буйный, жестокий. Новый Завет клеймит его как антихриста, заклятого противника Христа. Оно представляет его осквернение храма, который будет находиться в Иерусалиме в тяжком времени. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, пока, доколе не придет отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противившийся выше всего, называемого Богом или сатаною, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». Второе послание Фессалоникийцам, 2 глава, с 3 по 4 стих. Откровение, 13 глава, 7 стих. «И дано было ему вести войну со святыми и победить их, и дано было ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем». В книге пророка Даниила, 9 главе, 27 стихе мы читаем: «А в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения». Заключив завет с евреями, зверь принимает вид, что он их покровитель в течение 3,5 лет, первой половины 70-й седьмины, но в половине седьмины он предательски нарушает завет и обнаруживает себя свирепым врагом евреев. Он твердо решился истребить еврейский народ. Ненависть зверя и его последователей погрузили богобоязненных язычников, так же, как и евреев, в водоворот их страдания тяжкого времени. Зверь будет иметь в руках власть над всеми народами, языками и людьми. Хотя в книге пророка Даниила, 11 главе, говорится о случайных сопротивлениях его правлению. Дьявол таким образом будет иметь успех в учреждении всемирного управления. Человеческое управление в руках падших людей в деспотизме зверя. Откровение 13 глава с 8 по 10 стих. «И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Кто имеет ухо, да слышит. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом». Здесь терпение и вера святых. «И поклонятся ему все живущие на земле». Всемирная религия. Один Бог, которому поклоняется весь погибший мир. Сверхчеловек, обладающий дьявольской силой и дарами. Это пророчество провозглашает, что будет страшной целью амбиции падшего человека, чтобы устроить одну религию для мира. Однако даже и в эти темные дни некоторые начнут уповать на Агнца Божия. Откровение 13 глава с 11 по 12 стих. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли, и имел два рога, подобных агнчим, и говорил, как дракон. Он действовал пред ним со всею властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела». Этот второй зверь, лжепророк, полностью контролируемый силой из преисподней. Его два рога символизируют его должность как свидетеля. Он третья личность в сатанинской троице. Дракон – антибог, зверь – антихристос и лжепророк антидух святой. Лжепророк будет полностью посвящен прославлению лжехриста. Он будет поносить Господа Иисуса Христа как самозванца. Он будет превозносить зверя как истинного спасителя человечества. Он будет отвергать Бога на небе как дьявола и провозглашать дьявола истинным Богом. Лжепророк наполнит мир дьявольским Евангелием. Зверь создаст одно всемирное государство. Лжепророк допустит только одну всемирную религию. Таким образом, произойдет один дьявольский мир, который будет обхватывать отвергающих Христа расу. Откровение 13 глава 13 стих. «И творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю пред людьми. В те дни увидят много чудес, как предсказал Господь, и восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Матфея 24 глава 24 стих. Эти дьявольские чудеса предназначены для того, чтобы убедить народ, что зверь является истинным Христом и Богом. Это великая ложь, которой люди предпочтут верить вместо Евангелия. Они услышат Евангелие, ибо оно тогда будет провозглашаться всем народам, но они предпочтут оставаться во своих грехах и быть убежденными ложными чудесами дьявола. Об этих людях говорится во втором послании к Фессалоникийцам, 2 главе с 10 по 12 стих. «Погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения, и за сие пошлет им Господь действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истины, но возлюбившие неправду». Откровение 13 глава с 14 по 15 стих. «И чудесами, которыми дано было ему творить пред зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя говорил и действовал так, чтоб убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». Чтобы еще больше превознести зверя, лжепророк предлагает создать образ зверя. Он совершает свое величайшее чудо, заставляя образ дышать, говорить и убивать всех, кто не поклонится образу. Здесь мы видим цель сатаны для всякого идолопоклонства в поклонении образу. Дьявол тогда пытался уничтожить всех, кто остается верным истинному Богу, но Бог сохраняет своих. Когда правление зверя прекратится во время возвращения Господа Иисуса Христа, Господь будет иметь для самого себя среди жителей спасенный остаток Израиля, Исаия 10 глава 21 стих, и овец из язычников, Матфея 25 глава 34 стих. Откровение 13 глава 16 по 18 стих. «И он сделал то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни купить, ни продать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое. Число его 666. Число зверя 666, образ которого, вероятно, можно постичь посредством цифровой величины букв в имени зверя. Когда это пророчество исполнится в периоде тяжкого времени, святые узнают это число. Оно будет добавочным подтверждением подлинности личности зверя. Шесть числов Писания, которое обозначает человека. Это число указывает на человеческую слабость и несовершенство. Адам был сотворен в шестом дне. Для человечества предназначено шесть дней труда. Голиаф, пример физической силы, был ростом 6 локтей и пядей. Ежегодный приход Соломона был 666 талантов золота. Истукан Навуходоносора был вышиною в 60 локтей и шириною в 6 локтей. Зверь, как высшая степень человеческого развития, будет известен посредством числа 666. Откровение 13 глава ясно показывает, что будет достижением высшей степени продолжительного старания жить без Бога. Она показывает, каким будет конец, к которому приведет мир невозрожденные люди. Она обнаруживает, какой будет удел их умственных и физических ресурсов, конец их попыток создать мир, могущий дать наслаждение без Бога. Она показывает, каким будет конец рациональной религии. Она показывает кульминационный пункт человеческого правления. Это свидетельствует о полной несостоятельности человека справедливо управлять миром. Как мы должны благодарить Бога Иисуса Христа, что Он придет и заберет нас из мира перед тем, как настанет страшный период тяжкого времени? Мы безопасны в Иисусе Христе и будем с Ним на небе в то время. Да сделает наш Господь верными свидетелями для погибающих людей вокруг нас. Аминь.